Глава 11. Успешная попытка. Я была шокирована. Да что там шокирована? То открывала рот, чтобы что-нибудь произнести, то закрывала его, потому что подходящие слова никак не находились. После такого заявления мне кусок в горло не лез, в то время как Эльдер невозмутимо продолжил есть свой завтрак, словно это совсем не он только что фактически сделал мне предложение. Вот оно, то, чего я так сильно хотела, чего желала всем сердцем, но в свете услышанного идея выйти замуж больше не казалась разумной. Только не за Имсита, который имеет на меня какие-то виды. А иначе смысл мне вообще за что-то бороться? Свободы от него я никогда не увижу. Простите, но нет, нашла я в себе силы ответить. Лучше я поищу другую кандидатуру. Не получится. Улыбнулся модифицированный, глядя на меня, как на неразумное дитя. И я объясню, почему. Любого, кто к тебе приблизится, я разорву на части. Кандидатура у тебя только одна, и если это не я, значит, через месяц тебя заберет отец. Что дальше, ты и так знаешь. Вы что, меня шантажируете? Эта беседа становилась все опаснее. Опаснее, потому что вилка и нож в моих пальцах вполне могли стать оружием. Такого я не могла предположить даже в самых страшных своих снах. Начав разговор с того, что я его слабость, Эльдер без переходов перешел к тому, что в ближайшем будущем я вполне могу лишиться даже того подобия свободы, что у меня было, потому что он так захотел. Это не шантаж, нежная моя. Я стараюсь быть предельно откровенным с тобой. Давай поразмышляем вместе о том, какой станет твоя жизнь, если отец все-таки заберет тебя. Глава семьи Мерль славится особой жестокостью. Проверку на совместимость ты уже проходила 18, и ни одному из других имситов не подошла, а значит, ничего хорошего в семейной жизни тебе не светит. Ты не сможешь найти общий язык с модифицированным, с которым тебя ничего не связывает. Ты снова станешь заложницей чужого дома. «Вы не можете быть в этом убеждены», — возразила я напряженно. «Могу». Потому что отлично знаю твоего так называемого жениха. А теперь давай разберем то, что предлагаю тебе я. Со мной тебя ждет не существование, а жизнь. И пусть неполноценная, но тем не менее свобода. Мы заключим брачный договор, где пропишем все пункты, которые оговорим. Я не стану ограничивать твои передвижения по Мали, буду содержать тебя, оплачивать любые покупки, не стану настаивать на более... близких отношениях сразу после брака. Подожду, пока ты сама этого захочешь. Согласись, такое предложение тебе навряд ли поступит от кого-то другого. Не тороплю тебя принимать решение прямо сейчас. В твоем распоряжении будет неделя, но на Малли ты вернешься вместе со мной. Не тороплю. Речь Имсита была как раз-таки быстрой и торопливой. Я была уверена, он уже все для себя решил, а меня сейчас просто ставил перед фактом, предлагая мне мнимый выбор, давая возможность думать, что все зависит именно от меня. Но мне казалось, что от меня совсем ничего не зависело. Мне хотелось срочно остановить время. Требовалось хотя бы несколько минут тишины и одиночества, чтобы я пришла в себя и смогла как следует обдумать услышанное. Да у меня голова все больше шла кругом, от каждого слова модифицированного. Странно, но я даже о своих чувствах в этот момент не задумывалась. Ни о страхах, ни о симпатиях, ни о чем. Меня просто опустошили до дна, вытягивая все жизненные силы. Ощущение сюрреалистичности никак не проходило, будто все сейчас происходило не со мной, а с кем-то другим, с кем-то, кому очень сильно не повезло. В глубине души я надеялась, что Эльдер просто шутит, жестоко и бессмысленно. Мне нужно подумать. Это все, на что меня хватило. Я же сказал, у тебя есть неделя на то, чтобы все как следует обдумать. А теперь доедай и иди за пульт управления. Вы позволите мне вести корабль? Я просто уже устала удивляться. Эльдер ведь прекрасно знал, что у меня абсолютно нет опыта. Исключительно под моим присмотром? «Но да. И обращайся ко мне на «ты», — вдруг попросил он, вытирая губы салфеткой. «Ты ведь уже делала это раньше. Смешно выкать после того, как ты сама меня поцеловала». Это был удар под дых. Все мои метания тут же вернулись, вынуждая покраснеть не только лицо, но и уши. Они пылали так, что хотелось опустить голову в ведерко со льдом. Не найдя ничего лучше, я уткнулась в тарелку и заработала вилкой, хотя вкуса еды совершенно не чувствовала. Знала бы я, что это было только начало. Впереди меня ждала самая изощренная пытка. Меня не пустили на первый уровень. Вместо этого Эльдер отвел меня наверх. Проведя через свой кабинет, мужчина направился прямиком к основному пульту управления. Он был гораздо массивнее, чем тот, за которым сидел первый помощник веркомандира. «Второй помощник, передать управление на основной пульт», — громко приказал Имсид, вынуждая меня содрогнуться от неожиданности. «Есть, товарищ веркомандир!» — раздалось снизу с явным облегчением. И вот стою я, оглядываюсь по сторонам, кнопочки рассматриваю, сопоставляя их с теми, что видела в книге, и совершенно не ожидаю подлянки. «Первый помощник, вы принимаете управление?» — спросили у меня лениво. «Я?» На экране уже загорелось предупреждение, что мы сошли с курса. «Если ты не примешь управление прямо сейчас, мы столкнемся с астероидом через 5, 4, 3...» За пульт управления я не встала, вскочила. Паника схватила за горло, не давая нормально дышать. Трясущимися руками я вытягивала рычаг и бралась за штурвал, стабилизируя направление, выравнивая его согласно заданному курсу. Мы чудом избежали встречи с астероидом. Все было очень даже хорошо, за исключением одного маленького факта. Остановившись у меня за спиной, Эльдер обнял мои плечи. Его ладони прокатились по моим рукам, замирая на пальцах, крепко сжимая их. Слегка потянув штурвал влево с моей помощью, веркомандир окончательно выровнял космолет по заданной траектории и заставил мое сердце остановиться. Я боялась лишний раз сделать вдох. Каждое мимолетное и наглое касание вынуждало мою кожу покрываться мурашками. Сердце то билось, как сумасшедшее, то не билось вообще, пока я пыталась сконцентрироваться на экране. Да вообще хоть на чем-нибудь сконцентрироваться, чтобы не думать о том, что происходит. Нет, с виду наверняка могло показаться, что Эльдер просто помогает мне управлять космолетом, но на самом деле он словно испытывал меня, мое терпение, мое самообладание. «Для первого раза ты действительно неплохо справляешься», был вынужден признать Имсид, вроде как делая мне комплимент. «Не расскажешь, почему Малика согласилась взять тебя?» «Я соврала, что уже летала», — ответила я быстро, максимально отстраняясь от мужчины. Взяв прядь моих волос, модифицированный, заправил ее мне за ухо. Я даже дернуться не успела, а он уже стоял, как ни в чем не бывало. «Ах ты, маленькая обманщица!» — попенял он мне. Скосив взгляд, я пыталась следить за малейшим его движением, чтобы предугадать намерение. Он сбивал меня с толку, сбивал с мыслей. Я терялась в чувствах и ощущениях, что накатывали волнами, погребая под собой. «Да что уж скрывать! Эльдер мне нравился, черт возьми! Но я уже видела его другим, монстром, и мне было по-настоящему страшно. Страшно ощущать себя беспомощной, страшно чувствовать, как он играет со мной, словно кошка с мышкой. Да, его предложение было идеальным. У меня на данный момент не было других вариантов, но что-то мне настойчиво подсказывало, что мужчина лжет. У меня не будет даже относительной свободы, если я соглашусь, а мне нужна была именно она, свобода мыслить и свобода действовать так, как я считаю нужным. Управление полетом с центрального пульта для меня оказалось тем еще испытанием, но главные волнения ждали впереди. Я вся перетряслась, вспотела, пока сажала космолет на пусковую арену на Кассио. Так боялась забыть последовательность или промахнуться мимо клешней, что полностью погрузилась в свои переживания, уже не реагируя, а чаще игнорируя чужие прикосновения. Когда корабль был посажен, а клешни надежно закрепились, я смогла наконец-то спокойно выдохнуть. Выдохнуть с облегчением, стереть пот рукавом со лба и сесть прямо на металлический пол, потому что ноги не держали совершенно. Да я их просто не чувствовала. «Ты как?» Имсид вдруг уселся рядом, беря мои безвольные пальцы в свои, чуть сжимая ладони. «Жить определенно буду», — выдохнула я, привалившись головой к стойке пульта управления. «Это радует. Пойдем, у нас много дел». Я бы предпочла, чтобы меня просто на полчасика оставили в покое, но на отдых у меня не было и шанса. Таская везде за собой, Эльдер крепко удерживал меня за руку. Не отпускал ни на секунду, пока одни коробки выгружали на площадку перед пусковой ареной, а другие, наоборот, заносили в складской отсек. Мы на этом празднике труда были обычными наблюдателями, и я даже испытывала некоторую неловкость от того, что другие работают, а мы просто стоим. Впрочем, смущалась я не только поэтому. На меня пытались не пялиться, но стоило только кому-то заметить наши сцепленные руки, как головы моментально сворачивались, а потом вжимались в плечи, едва их настигал беспощадный взгляд Имсита. «А нам обязательно, ну, держаться за руки?» Подергала я пальцами, которые, по сути, просто висели в воздухе. Сама я Эльдера за руку не держала. «Нет, конечно, но мне нравится». «А мне не очень, ибо на виду у всех, но об этом история умалчивала». Мне нравилось на Кассио. Здесь было гораздо больше зелени, чем на земле. Здесь дышалось свободнее, потому что не было зданий великанов, уходящих под самое небо. Не было уровней, разделенных и разделяющих. Не было летных авто, заполняющих каждую трассу. Население Кассио сейчас едва ли достигало пары тысяч человек, и это уже с учетом тех, кто жил и работал в космической военной академии. Я надеялась стать одной из них и от своей мечты отказываться не собиралась. Встретившись взглядом с Эльдером, я уже знала, какое решение приняла, но ему свой ответ озвучивать намерений не имела. После погрузки, сверив товары с документацией, мы вернулись обратно на главный пульт управления. Мне позволили самой поднять космолет в воздух, и на этот раз я ощущала себя несколько увереннее. А если бы мне не мешали, не стояли бы за моей спиной, почти касаясь губами шеи, опаляя кожу дыханием, я бы вообще не нервничала. «Товарищ вер-командир, будьте любезны, два шага в сторону», — произнесла я твердо. Принятое решение расставило мои приоритеты по местам, даровав изрядную долю спокойствия. Как ни странно, мне ответом стал тихий смех. Я вообще не знала, что имситы умеют смеяться. «Я даю тебе возможность привыкнуть к себе, нежная моя». «Но я не хочу привыкать», — возразила я стойко. «А придется. Нам ведь еще жить вместе». «Наверное, именно в этот момент я поняла, что мое решение самое правильное. Мне не зря показалось, что Эльдер уже сделал выбор. Он действительно все обдумал как следует и хотел взять меня хитростью. Но никто не мешал и мне немного схитрить, чтобы притупить его бдительность, а он проявлял именно бдительность, таская меня за собой по кораблю за руку. Сделав полшага назад, я сама прижалась к мужчине спиной. Его пальцы впились в мою талию, а обнимал крепко, так что мне стало трудно дышать, но на этом я не остановилась. Прижавшись затылком к его груди, я максимально расслабилась. Если он отойдет, я попросту упаду. Но это был самый удачный вариант показать свое расположение, доверие, которого пока не было и быть не могло. Вдруг, погладив меня по щеке, модифицированный прикоснулся кончиками пальцев к моему подбородку. Заставив задрать голову, посмотреть на себя, он провел подушечкой пальца по моим губам. Дыхание мое стало тяжелым, порывистым, и эта реакция совсем не являлась игрой. Она, к сожалению, была естественной. Я позволила ему себя поцеловать, всего лишь прикоснуться губами к губам. Изо всех сил старалась не потерять голову, но и пыталась не напрягаться, чтобы мой проигрыш, моя уступка, выглядела натурально. Я хотела, чтобы он поверил в свою победу, поверил в то, что я согласилась на его предложение. И он поверил. Все 4 часа, что длился наш полет от Кассио до Земли, Эльдер простоял у меня за спиной. То и дело касался, целовал шею и волосы, обнимал, сжимая до боли. Я сгорала в самом натуральном пожаре, противостоять которому было крайне трудно, Но я знала, что поддаваться ему нельзя, как бы ни было нам вместе хорошо. Он не станет моим ключом к свободе. Максимум, на что я могу рассчитывать, это смена обычной клетки на золотую. Вторая посадка далась мне куда легче первой. Я чувствовала себя гораздо увереннее, хотя кое-какие ошибки все-таки допускала, но исправляла их сама еще до того, как веркомандир этого космолета указывал на них. Все-таки для того, чтобы спокойно управлять этой махиной, требовался опыт. Мои теоретические знания не давали мне возможности довести все действия до автоматизма, но это было легко исправить поступлением в космическую военную академию. Эльдер снова вел меня за руку, перемещаясь между уровнями, но на этот раз я взяла его сама. Просто переплела наши пальцы, чуть смущенно улыбаясь. Я действительно стеснялась своего поступка, но так было нужно. Я хотела получить свободу. Приземление на главной пусковой арене безмерно радовало меня. Прошел почти месяц с тех пор, как я здесь же в первый раз в своей жизни под своеобразным конвоем ступала на борт корабля. Теперь же стояла, удерживая за руку веркомандира этого космолета, и улыбалась ему радостно, искренне, немного неловко. Только счастлива я была не из-за имсита. Вокруг корабля собралось много народу. Здесь были и новые переселенцы, и провожающие, и те, кто отвечал за доставку товаров до космолета. Я была счастлива видеть толпу, в которой без проблем из-за своего роста могла бы затеряться. «Я должен лично передать кое-что», — обратился ко мне модифицированный, поглаживая мою ладонь большим пальцем. «Хорошо», — согласилась я, легко расцепляя руки. Внезапный поцелуй в щеку смутил меня еще больше, но я осталась стоять на месте. И стояла даже тогда, когда Эльдер подошел к седому старику в деловом костюме. Пожав ему руку, он обернулся, чтобы взглянуть на меня. Я в ответ помахала ладонью. Мы стояли на противоположных концах мостика, прекрасно видели друг друга. Но стоило только имситу отвернуться, как я рванула с мостика в толпу. Большое количество припаркованных летных авто стало моим спасением. Прячась за ними, я быстро продвигалась к углу здания, за которым находились ворота. Сейчас они были распахнуты из-за очередного рейса, так что меня никто даже не пытался остановить. Пробежав через них, я юркнула в ближайший проулок. Петляла по городу, не останавливаясь ни на секунду, чтобы отдышаться. Сил не было, я хрипела, ноги подгибались, но я все равно упорно бежала вперед, еще не понимая, в каком направлении вообще должна бежать. «Извините, а вы не подскажете, где находится центр помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию?» — окликнула я немолодую даму, мирно шествующую по запыленной тротуарной дорожке. «Прямо через две улицы и направо до самого конца», — отозвалась она удивленно, выдав все это почти скороговоркой. «Спасибо!» — крикнула я уже в пути. Я боялась, что меня догонят. Не могла себе позволить лишиться и этого шанса на свободу, а потому готова была даже драться при необходимости. Впрочем, я была готова поднять шум, кричать о том, что меня хотят похитить, добровольно сдаться правоохранительным органам, лишь бы не попасть в руки разъяренному имситу. В том, что он будет в бешенстве, я не сомневалась. Добежав до большого темно-серого здания, что казалось крепким, массивным и каким-то удручающим в свете разрастающегося дождя, я рывком распахнула створки, чтобы едва не сбить с ног беременную девушку в темно-синем пиджаке. Только ее сверкающие голубые глаза меня и остановили. Передо мной стояла модифицированная. «Помогите мне!» — выдохнула я хрипящим шепотом. «Меня преследует имсит!» Мне дали отдышаться. Мягко взяв меня за руку, девушка с удивительной силой втащила мою тушку в здание и заперла двери изнутри. Несколько десятков кодовых и механических замков щелкнули разом, отрезая нас от целого мира. Внутри помещения выглядели не такими мрачными. Бежевые, светло-зеленые и нежно-голубые стены попадались нам на пути. Большой холл с высокими потолками был просторным. Множество столиков, даже на вид мягких диванов и кресел, занимали скромные островки. Длинная стойка у противоположной от входа стены тянулась от одного края до другого. В этот час горело только одно окошко, из которого с любопытством выглядывала молоденькая девушка. На предложение пройти в кабинет я ответила нервным кивком. Кабинет, в отличие от холла, был невероятно маленьким, но очень уютным. Та самая девушка из окошка принесла для нас поднос с чаем и хрустящим печеньем, а после спешно удалилась, оставляя нас одних. Заняв скромное темно-коричневое кресло, я рассматривала книжный шкаф, красивые статуэтки кошек и массивный рабочий стол из темного дерева, за которым миниатюрная модифицированная даже несколько терялась. Итак, я хочу знать подробности, и мне нужны все подробности, даже самые мельчайшие детали, которые не кажутся тебе важными. Произнесла она с самым серьезным видом и вдруг прикрыла глаза, коснувшись кончиками пальцев своего лба. Прости, я ведь не представилась. Меня зовут Каролина Арль, но можно просто Кара, а ты? Веролика. Тяжелый вздох удержать не удалось. Веролика Мерль. Боюсь, что мой рассказ будет очень долгим. Меня не торопили. Я рассказывала свою историю от начала и до самого конца. Говорила о том, как осталась без матери, как жила с отцом, который стыдился меня, представляя другим дочерью служанки. Объясняла все, выкладывала правду, не таясь, как если бы была на исповеди. В какой-то степени исповедью наша беседа и являлась. Каролина была первым человеком, а точнее не человеком, который целиком и полностью погрузился в мою безрадостную жизнь. Глядя на себя словно со стороны, я прекрасно осознавала, сколько ошибок совершила. Понимала, насколько я беспомощна перед этим миром, насколько не самостоятельна, и все же. Я была готова учиться, была готова преодолевать трудности, с которыми столкнусь. Наверное, это мало кто понимал, но мое решение поступить в космическую военную академию было более чем осознанным, потому что там меня научили бы самостоятельности, научили бы сражаться за себя, за свою жизнь, за свои интересы. И я знала, что будет трудно. Намного сложнее, чем в колледже Эльдера, но, стиснув зубы, я готова была вытерпеть многое. Потому что там мне дадут образование, которого у меня нет. Там меня совершенно точно трудоустроят на ближайшие годы, и я буду не просто Вероликой Мерль, девушкой, чья жизнь ничего не стоит. Я стану кем-то большим. Кем-то, кого будет за что уважать. Каролина молчала долго. Нахмурившись, она отставила чашку, к которой едва притронулась. Ее вердикта я ожидала с непередаваемым волнением. Меня так не трясло даже за пультом управления космолета. От этой миниатюрной блондинки сейчас зависела моя дальнейшая жизнь. Знаешь, в твоем случае я вижу только один выход из этой ситуации. Проговорила она задумчиво, будто что-то прикидывала. «Замуж?» — усмехнулась я горько, не желая думать, что и здесь мне не смогут помочь. «Нет, милая, в твоем случае все исправит только смерть». «В каком это смысле? Я вас не понимаю». «Да, умереть мне еще не предлагали. Модифицированной удалось меня по-настоящему удивить. Да что там удивить, ужаснуть!» «Не стоит пугаться раньше времени», — ободряюще улыбнулись мне. «Мы подстроим твою смерть, а ты получишь новые документы. Я знаю Эльдера, он очень хороший человек, а точнее, не человек, но в этих поступках даже я его не узнаю». «Так вы мне действительно сможете помочь?» Надежда на «долго и счастливо» вспорхнула крыльями, но тут же шандарахнулась об землю. «Только мне нечем вам заплатить, у меня вообще ничего нет». «На этот счет можешь не переживать. Мой центр живет за счет благотворительности. Значит так, мы спрячем тебя здесь на несколько дней, но мне нужен слепок твоих зубов. Труп возьмем в крематории, там часто бывают невостребованные. И этим вечером ты должна угнать под камерами летное авто, а потом заехать в слепую зону, чтобы мы могли подменить тебя. Причиной возгорания станет короткое замыкание, это мы тоже соорудим. Когда тело обгорит, идентифицировать его можно будет только по зубам. Ты согласна?» Я была одновременно поражена и восхищена этой женщиной. Меньше чем за минуту она выдала идеальный план, который готова была помочь мне воплотить в жизнь. Если все удастся, а я пока не могла поверить в то, что все удастся, то моя жизнь действительно изменится. Она начнется с чистого листа. «Конечно», — прошептала я сдавленно, с трудом удерживая внезапно появившиеся слезы. «Отлично. Но сначала нам нужно выдержать натиск Эльдер Ториона. Девушка усмехнулась, осторожно поднимаясь из-за стола. Натиск? А ты думала, он так легко сдастся? Модифицированные все до нельзя упрямые. Тара проводит тебя в свободную комнату, подожди меня там. Выглянув в коридор, Каролина окликнула свою помощницу. Брюнетка в белой блузке и черной юбке, длиной чуть ниже колена, с улыбкой проводила меня на второй этаж. Когда мы оказались в коридоре, женщина, стоящая у окна, быстро юркнула в третью дверь. Меня же проводили в шестую. Вот, располагайся, осматривайся. Открыв дверь ключом, меня пропустили вперед. Вообще здесь есть все необходимое, но если тебе что-нибудь вдруг понадобится, набери меня по ифону. Номер ресепшн уже забит. И это... Не тушуйся, ладно? Мы здесь всем помогаем. Дверь за Тарой закрылась, но маленький ключик девушка оставила на столе. Кроме него в комнате стояла односпальная кровать, не застеленная постельным бельем. На прикроватной тумбочке находился светильник с дугообразной лампой, а высокий шкаф был поделен на две секции. Одна была частично открытой, полки и ящики занимали эту половину, а вторая скрывалась за плотной створкой. Там находились тапочки, мягкий халат, стопка полотенец, постельное белье и одеяло. Решив проверить шкаф, что располагался под столом, я обнаружила небольшой холодильник, под завязку набитый продуктами. Все, включая готовые обеды, было запаковано в специальные пакеты, увеличивающие срок годности продуктов. Такими пользовались на космических кораблях, когда отправлялись в долгие рейды. Рядом стояла небольшая печка. Готовить на ней было нельзя, но разогреть готовое вполне реально. Посуда, чайные сборы, сахар, печенье, стим, зубная паста, новая щетка, шампунь и мыло. Здесь имелось абсолютно все для такой, как я, нищий и беспомощный. Даже ТВ имелся. Экран занимал собой стену, но включить его, чтобы разрядить тишину, я не успела. Услышав ругань, я осторожно приоткрыла дверь. Откуда-то снизу шел разговор на повышенных тонах, и, кажется, его слышали все. «Кара, отдай мне Веролику», — дерзко потребовал Эльдер. Не узнать его голос я просто не могла. «В этом месте никто не вправе требовать от меня чего-либо», — тем же тоном ответила Каролина. «Девушка пробудет здесь как минимум до завтра, и тебе здесь не место. Вы, имситы, все время забываете, что женщина — это не ваша собственность. Ваши чувства не дают вам права ставить на них свое клеймо». «Я желаю ей только добра», — произнес мужчина не в пример тише. «Эльдер, она не любит тебя, она не доверяет тебе». «Она не желает быть с тобой, прими это как данность», — послышался усталый вздох. «Хитрее нужно быть, Эльдер. Не стоило говорить ей все это в лоб. Ты должен был ухаживать за ней, а теперь сам все испортил. У вас нет будущего, смирись». «Обязательно смирюсь», — кажется, Имсит усмехнулся. «Как смирились и Ради, и Риант. И да, она пока не любит меня, но уже влюблена. Для меня это кое-что значит». Только потому, как громко хлопнула дверь, я поняла, что модифицированный ушел. Прикрыв створку, я обернулась, но так и застыла, не делая шага. Не обиделась на то, что Кара давала мужчине советы. Быть может, если бы он действительно проявлял внимание и ухаживал, я бы поддалась, позволила бы себе поверить, что меня ждет лучшая жизнь, чем заготовленная мне участь. Но получилось так, как получилось. На данный момент я считала, что неправильно принимать его навязчивое предложение, потому что никакая любовь не стоит свободы. «Веролика, все в порядке», — после короткого стука заглянула ко мне в комнату Кара. Неуверенно кивнув, я позволила себе благодарную улыбку. «Тогда давай поскорее ешь, приводи себя в порядок и вперед. Стоматолог прибудет через полчаса». Итак, игра началась.